а я, ведомый учителем, плетусь позади, поддерживая рукоятки рогача, и чувствую, что вот-вот упаду, силы покидают меня. Едва передвигаю ногами и гляжу в одну точку. На пятно вязкого коричневого шлака, что, как пенка в топленом молоке, тихонько покачиваясь, плавает в ковше, окруженная венчиком ослепительно яркого, режущего глаза жидкого чугуна. Идти все труднее и труднее. Далеко еще до машинок. Поскорее бы добраться до них. Поскорее бы поставить тяжелый ковш на сухой песок, передохнуть, вытереть рукавом соленый пот, затекающий с разгоряченного лба в уголки глаз, хоть на минуту почувствовать облегчение в ладонях. Поскорее, поскорее, думаю я, но чувствую, что ноги проваливаются куда-то. Яма, яма, вырытая посреди плаца, куда литейщики сливают остатки чугуна. Силе задержаться, но дядя Вася быстро шагает вперед, и я, увлекая его, падаю на спину. Ковш выскакивает из кольца держака, чугун хлынул мне на грудь, затем на ноги. Горячо, горячо стало. Теряя сознание уже на пороге смерти, я тяжело застонал и в ту же самую минуту услышал над собой смех и почувствовал какое-то холодное прикосновение. На грудь мне капают тяжелые капли холодной воды. Они мигом разгоняют остатки короткого и страшного сна. Еще, не открывая глаз, пытаясь припомнить, где нахожусь, я совсем позабыл, что заснул на берегу. Спросонья мне показалось, что я заснул в ожидании друзей в нашем мезонине, и заставь меня спящим бобырь, следуя глупой всегдашней привычке, льет мне на грудь из дорожного чайника холодную воду. «Брось! Но что за мальчишеские штучки?» Бурчу я недовольно, и, продирая глаза, вижу над собой совсем не бобыря. Заслоняя солнце, вся блестящая от воды, держа в руках мое полотенце, стоит наша соседка. Под солнцем спать не рекомендуется, особенно белокожим. «Обгорите?» — говорит она. Мгновенно вскакиваю на ноги и спросонья шатаюсь. Люди, лежащие вокруг, кажутся мне какими-то призраками, будто я смотрю на них сквозь закопченное стекло. «Хотела прикрыть вас полотенцем, да нечаянно капнула. Простите». «Ничего, спасибо», — бормочу я, и, пристыженный, что меня застала спящим улыбающаяся девушка, увязая в песке, бросаюсь к морю. Рассекая тугую воду, зарываюсь в нее и плыву в открытое море. Скоро, однако, пальцы мои касаются дна. Вдали от берега песок волнистый и плотный, без единого камешка, вода кажется очень холодной, и я, точно обожженный, поворачиваю к берегу. Соседка сидит на скамейке. Теперь я могу свободно заговорить с девушкой, раз она первая затронула меня. Но что сказать ей, никак не могу придумать. Спросить разве, где она научилась так хорошо плавать? Нет, глупо. Все подходящие слова вылетели из головы, и даже кашлянуть трудно. Но, облегчая мое положение, девушка первая обратилась ко мне. И так сразу бросаться в море не стоит. Вода еще холодная, а вы перегрелись, легкие простудите. Ну, чепуха, протянул я. Совсем не чепуха. Я давно возле моря живу, а вы новичок и многого еще не знаете. Извольте слушать старших. Почему вы думаете, что я новичок? Не думаю, а знаю. Странно. Откуда вы знаете? И, пользуясь случаем затянуть разговор, отвечаю. А вот и ничего подобного. Я здешний, живу на Матросской слободке. Нечего меня обманывать, я решительно все знаю. Что вы знаете, что? Знаю, что вы приезжий. Кто это выдумал? Сорока на хвосте принесла, птичка такая. Здесь сорок нет. Сороки в лесу водятся, здесь море и степь. Но не сорока, так баклан. Ну ладно, не стоит больше интриговать. Я ваша соседка, и даже вчера вечером видела, как вы у колодца зубы чистили. Ну а кроме того, Агния Трофимовна рассказала нам, что у нее новые квартиранты, очень симпатичные молодые люди. Вы с Агнией Трофимовной знакомы, — выпалил я первое, что пришло на ум. Еще бы, мы третий год берем у нее козье молоко. У папы легкие пошаливают, и врачи рекомендовали ему козье молоко пить. Козье молоко здорово помогает, — согласился я. С нами живет сейчас один товарищ, некто Бобырь.